Стоя перед Орландо с его спутницей, Мэтью намеренно сказал с британским акцентом: «Я не имею чести стоять перед вами». «О, заткнись!» Орландо стукнул Мэтью по плечу, а затем представил свою спутницу. «Это Лив Тейлор, моя подруга, мы познакомились на съемках «Властелина кольца». Мэтью пожал руку Лив Тейлор и представил ее и Орландо Джеймсу, Майклу и Бену. Затем началась вечеринка с барбекю. Глава 174. Хорошие барбекю. Со двора доносится голос Майкла. «Не думал, что Мэтью способен готовить», — раздался голос Бена. «Согласен». Джеймс, который искал повод для очередного тоста, поднял свой бокал. «За мастерство Мэтью». Все, включая Лив Тейлор, выпили по бокалу вместе. Орландо повернул голову к грилю и кивнул стоящему перед ним Мэтью, воскликнув: «Мэтью, ты отличный повар». Мэтью откинул куриные крылышки гриля и улыбнулся в ответ. Еда, которая выходила из гриля, была вкусной, в основном благодаря хорошей подготовке шеф-повара из «Красного пингвина». Шеф-повар позаботился обо всем, ему оставалось только приготовить блюдо на гриле и полить его специальным соусом, который тоже предоставил шеф-повар. Люди во дворе ели, пили и шутили, и Мэтью посмотрел в их сторону, обратив особое внимание на Орландо и его спутницу, которую он привел с собой, Лив Тейлор, личность, которая была ему несколько любопытна, ведь он прочитал много информации, предоставленной агентством «Ангел» при подготовке к прослушиванию фильма «Почти знаменит», и знал, что она была дочерью знаменитой Биби Бьюэлл. Актриса показалась ему обладательницей исключительно длинного лица и исключительно крепкого тела, сравнимого с Илоной, особенно рядом с Орландо, который был стройнее и худее ее. Мэтью не мог понять, почему Питер Джексон выбрал ее на роль Арвин, ведь у Толкиена эльфы, как мужчины, так и женщины, изображались очень стройными и худыми, как Леголас во «Властелине колец». Пока переворачивали куриные крылышки, Майкл подошел за фруктами, а Бен за пивом. Потом пришел Орландо. «Хочешь, чтобы я помог?» Он протянул банку пива Мэтью, который открыл ее, сделал глоток и сказал: «Нет». Мэтью опустил банку пива и поспешил снова перевернуть крылья, небрежно спросив: «Лив Тейлор, твоя девушка?» Орландо покачал головой: «Нет». Он слегка понизил голос: «У нас все несерьезно, обычные свидания». Подобные вещи были достаточно распространены, поэтому Мэтью не удивился, намазывая соус на крылья и говоря: «У тебя еще есть время на женщин?» «Что?» Орландо не понял, что он имел в виду. Мэтью усмехнулся: «Ты сейчас популярен, тебе, должно быть, пишут кинокомпании, и следующая череда ролей ждет тебя. К сожалению, все не так прекрасно, как ты говоришь», — Орландо сказал без хвастовства. «Да, у меня было довольно много предложений, но все они были для небольших постановок с главной ролью, ни одно из них не превышало 100 миллионов долларов в плане бюджета. В сегодняшнем Голливуде 100 миллионов долларов США – это определенно разделительная линия между проектами из списка и другими». Мэтью понял, что нынешний Орландо был настолько амбициозен, что уже не смотрел на небольшие постановки. Однако Орландо имел право на высокомерие. Леголас был крайне популярен у публики, настолько популярен, что даже такой уравновешенный человек, как он, не мог не завидовать. «Большой проект стоимостью 100 миллионов долларов», — Мэтью нарочито спокойно сказал. «Орландо, сколько крупных проектов стоимостью 100 миллионов долларов Голливуд получает за год?» Орландо улыбнулся. «Разве ты не хотел бы получить главную роль в таком проекте?» Мэтью посмотрел на куриные крылышки, перевернул их, а затем сказал: «Ни один дурак не откажется от этого». Видя, что они коснулись нужной темы, Мэтью начал: «Мой агент и я, мы в процессе получения главной мужской роли в мегапродакшне Universal Studios с минимальными инвестициями в 150 миллионов долларов, но роль трудно получить». Уши Орландо сразу же навострились, когда он услышал о 150 миллионах долларов. Мэтью выглядел так, словно жаловался. «Мой агент обратился в Universal Pictures, и они решили, что я слишком малоизвестен, у меня нет фанатской базы, слишком рискованно использовать меня». Этот проект между Стивеном и Universal Pictures находился еще на стадии планирования, не был открыт для публики, и о нем мало кто знал. Если бы Хелен не участвовала в двух проектах Стивена, связанных с мумией, и не произвела хорошие впечатления на другую сторону, она не смогла бы получить информацию о нем. И, по его мнению, Стивен, возможно, не имел намерения сделать его одним из ведущих актеров. Первое, что он мог сделать, это покачать головой, переворачивая куриные крылышки, и бросить взгляд на Орландо. Если Орландо не был заинтересован, все было бы напрасно. На самом деле, стратегия Мэтью очень проста. Между Ван Хельсингом и пиратами Карибского моря существует определенный временный конфликт, а количество человеческой энергии ограничено, поэтому маловероятно, что он сможет получить главные роли в обоих фильмах. Как только эти два проекта будут открыты для общественности, они также станут предметом острой конкуренции внутри круга. Ресурсы в руках агента и актера ограничены, и когда они сталкиваются с жесткой конкуренцией, должны ли они распределить свои ресурсы или сосредоточиться на атаке одного из них? Думаю, что опытный агент выберет последнее. Как и Хелен, она хотела бы, чтобы Мэтью исполнил главную мужскую роль в обоих проектах, но знает, что должна сосредоточить свои ресурсы на одном из них. Мэтью увидел, что куриные крылышки закончили запекаться, взял фарфоровый противень и начал наполнять его, затем положил овощи в другой большой противень. «Мэтью», Орландо спросил, слегка улыбнувшись, «проект стоимостью 150 миллионов долларов от Universal Pictures, почему я об этом не слышал? Проект держится в тайне». Похоже, Мэтью действительно считал Орландо своим другом и совсем не собирался держать это в секрете. «Я могу знать об этом, и это благодаря Стивену Саммерсу». Он объясняет, «Стивен и Universal Pictures, благодаря успеху серии «Мумия», собираются создать гораздо более масштабную серию фантастических приключений, боевик, в котором будет доминировать главный герой. Он сделал акцент на мужской роли и экшене». Мэтью вздохнул. «Они планируют минимальные инвестиции в размере 150 миллионов долларов, но, к сожалению, я не смогу». Он досадно покачал головой. Орландо принял слова Мэтью близко к сердцу, глядя на весь Голливуд. Постановки с инвестициями в 150 миллионов долларов были определенной редкостью. Он не сомневался в словах Мэтью, но когда он вернется, Орландо попросит своего агента поспрашивать, кого надо, и узнать насчет проекта. Мэтью передал Орландо поднос с куриными крылышками, подождал, пока тот возьмет следующий, взял другой поднос с жареными овощами и подошел к столу. Через несколько шагов он, казалось, что-то вспомнил, обернулся к Орландо, который последовал за ним, и сказал, «Проект все еще находится на стадии секретности в Universal Pictures, не говорите никому другому, иначе у меня будут неприятности». Орландо тут же заверил, «Я никому ничего не скажу». Он, конечно, ничего не скажет, это было бы глупо, а если бы он это сделал, то преимущество знать первым исчезло бы. Они подошли к круглому столу, Мэтью сел рядом с Майклом и сказал, «Начнем есть». Атмосфера была оживленной, поскольку они ели и пили вместе. Барбекю продолжалось до 10:30 вечера, когда все постепенно разошлись. Мэтью проводил Джеймса и Майкла, которые уходили последними, и позвонил Листеру, а бригада уборщиков «Красного пингвина», дежурившая неподалеку, вскоре приехала, чтобы все убрать. Мэтью стоял у входной двери, глядя в ту сторону, куда ранее ушли Орландо и Лив Тейлор, и не был уверен, что Орландо действительно заинтересовался тем, что он сказал. Никто не был на 100% уверен в том, что можно повлиять на чей-то будущий выбор, но лучше сделать это, чем ждать в оцепенении. Если он будет ждать, даже если «Царь Скорпионов» будет иметь кассовый успех, он не думал, что станет более знаменитым, чем Орландо, а аура Леголаса была слишком сильной. Стоя в дверях, Мэтью размышлял о том, что ему нужно делать дальше. Как Орландо заполучит роль охотника на монстров, он понятия не имел, но надеялся, что Орландо понравился Ван Хельсинг, а он понравится Стивену. Возможно, он сам мог бы немного помочь Орландо в надлежащем виде, например, познакомить его со Стивеном и замолвить за него словечко, когда представится подходящая возможность. Может быть, Стивен влюбится в Леголаса и будет сам просить участия в своем проекте? В течение получаса уборщики из «Красного пингвина» очистили двор и убрали все оборудование, оставив лужайку пустой. С другой стороны, Лив Тейлор несколько недовольно смотрела на Орландо, и Орландо выглядел извиняющимся. «Извини, Лив, я не могу остаться с тобой сегодня вечером, мой агент хочет поговорить». Глава 175. Наблюдая, как несчастная Лив Тейлор уезжает на своей машине, Орландо вошел в отель и сразу же набрал номер своего агента Алана Кортона. «Алан, это я». Он начал с вопроса. «Есть прогресс в поисках работы?» Орландо прекрасно понимал, что для того, чтобы двигаться дальше, ему нужно иметь постоянную работу, и ему нужны другие роли, кроме Леголаса, которые он мог бы взять на себя. Леголас, конечно, отличный персонаж, но он не является главным героем, и он не несет фильм на себе в одиночку. Раздался голос агента. Команда Сорвиголовы отказала нам, они окончательно утвердили Бена Аффлека на главную роль. А вот состав фильма «Люди Икс 2» прислал нам приглашение на прослушивание. «Люди Икс 2», Орландо сразу сказал, «Разве я не говорил тебе, этот проект не рассматривается, я не собираюсь сниматься с незначительной ролью второго плана. Алан, я уже не тот, что раньше, не нужно рассматривать их предложение». Агент ничего не сказал, а Орландо добавил, «Я получил информацию, что Universal Pictures совместно со Стивеном Саммерсом планирует великолепный проект с возможными инвестициями в 150 миллионов долларов или больше, абсолютный фильм класса А. Ты слышал об этом? Нет». Агент с любопытством спросил, «Откуда у тебя такая информация?» Орландо не ответил конкретно. «Источник надежный, так ты можешь проверить информацию, Universal Pictures и Стивен Саммерс». Агент, казалось, раздумывал, и через мгновение сказал, «Подожди». Отложив телефон, Орландо стоял перед окном отеля, рассматривая оживленную улицу снаружи, и вдруг улыбнулся необычайно широкой улыбкой. Кто бы мог подумать, что поход на вечеринку приведет к таким новостям от Мэтью, но Стивен Саммерс, который был готов слить такие новости Мэтью, наверняка включил его в список кандидатов на главную роль. Но есть ли у Мэтью шанс, он не знает и не хочет знать, кроме того, что это редкая возможность для него самого. Что касается небольшой дружбы с Мэтью, что это такое перед лицом такой роли? Орландо считает, что Мэтью был бы таким же, как он сам, если бы оказался в его положении. Когда он спокойно спал ночью, Орландо снилось, что он стал абсолютным лидером в лучшем голливудском фильме, а не актером второго плана, как Леголас, что фильм взорвался в прокате, что молва среди публики пошла вопреки всему, и что это затем катапультировало его на вершину Голливуда и превратило его в суперзвезду класса А наравне с самим Томом Крузом или Леонардо Ди Каприо. Вероятно, он слишком много мечтал, и на следующий день не успел встать, как его разбудил звонок от его агента. Так рано, Орландо нащупал свой телефон и поднес его к уху. «Кто это? Что-то не так? Это я, Алан». В трубке раздался голос агента. «Universal Pictures действительно работает над мегапродакшеном со Стивеном. Бюджетная стоимость составляет не 150 миллионов долларов, а 160 миллионов долларов». «160 миллионов долларов?» Орландо сел. «Есть еще какие-нибудь новости?» Агент сказал в трубку. «Стивен закончил сценарий. Я полагаю, что Universal Pictures официально объявит о нем публике, когда выйдет «Царь Скорпионов». А как насчет главной мужской роли? Именно это больше всего волнует Орландо. Предположительно, требуется очень крутая, очень молодая версия исполнителя главной мужской роли». Агент поспрашивал у нужных людей и выяснил довольно много. «Орландо, роль тебе идеально подходит». Орландо тоже так считает. «Еще бы». Он задумался, а затем спросил. «У них есть на примете актер на главную роль?» Агент сразу же ответил. «Стивен проявляет интерес к актеру, сыгравшему царя Скорпионов в фильме «Мумия возвращается». Это твой друг, с которым ты познакомился на съемках фильма «Черный ястреб». Мэтью Харнер». Орландо встал. Это была не очень хорошая новость, не нужно напрягаться. Слова агента успокоили его. Есть мнение, что он сильно недооценен в плане известности и привлекательности, и что Universal предпочитает использовать молодых актеров, которые имеют некоторую привлекательность, хорошо выглядят в плане внешности, и не получают особенно много денег за свои фильмы. Орландо задумался, не является ли эта роль специально созданной для него, молодой, красивый, привлекательный внешне он обладал всем этим. «Алан, я иду на эту роль», он нетерпеливо сказал. «Ты должен достать мне роль». «Орландо, успокойся, слушай меня», голос агента в трубке постепенно повышался. Благодаря кассовому успеху двух фильмов «Мумия» и их внутренней заинтересованности в «Царе Скорпионов», Universal Pictures предоставит Стивену большую власть над этим проектом. Чтобы получить главную мужскую роль, тебе придется получить его одобрение. Не дожидаясь, пока Орландо что-нибудь скажет, агент добавил, «Я не настолько хорошо знаю Стивена, чтобы попросить его говорить со мной. Разве ты не дружишь с актером из «Царя Скорпионов»? В следующем месяце пойдешь на премьеру фильма «Царь Скорпионов», там ты должен обязательно встретиться со Стивеном, найди способ с ним поговорить. Заискивай перед Стивеном, если это будет необходимо, а я буду работать с «Универсал», мы будем вести дело с двух сторон». «Хорошо», Орландо сказал. «Я позвоню Мэтью через минуту, Проблем с посещением премьеры точно не будет, агент предупредил. Мэтью Хорнер, один из предпочтительных кандидатов Стивена, ты не должен показывать перед Хорнером, что хочешь конкурировать за роль, продолжая общаться с ним и максимально использовать его отношения со Стивеном, чтобы подобраться к нему, понятно? Да. Закончив разговор со своим агентом, Орландо начал искать номер Мэтью. Перебрав вчера вечером, Мэтью проснулся поздно, но, к счастью, проснувшись, он не почувствовал головной боли. После короткого умывания он был готов выйти на пробежку и только вышел из дома, как в кармане его спортивной майки зазвонил мобильный телефон. Он достал его и, взглянув на него, обнаружил, что это номер Орландо. «Привет», — Мэтью нарочно спросил, поднимая трубку. «Зачем так рано уходить из объятий прекрасной женщины? Хотя он не считает Лив Тейлор красивой, эта женщина была признана в СМИ как очень красивая актриса. Возможно, это дело вкуса. Было время, когда он считал Николь Кидман настолько красивой, что некоторое время использовал Николь в качестве заставки на своем смартфоне, но многие его коллеги по работе говорили, что у Николь слишком высокие скулы, слишком широкий лоб и слишком белое лицо, как у женщины-призрака». В телефонной трубке раздался смех Орландо. «Слушай, скоро состоится премьера твоего нового фильма «Царь скорпионов», верно? Не забудьте попросить съемочную команду прислать мне приглашение». «Да». Мэтью был только за. «Я позвоню Шону Даниэлсу через минуту, он будет в восторге». Команда фильма, конечно, не отказалась бы от приглашения на премьеру «Звезды мужчины», которая в последнее время очень актуальна. Орландо негромко сказал: «Хорошо, тогда я буду ждать твоего звонка». Положив трубку, Мэтью тут же набрал номер Шона, и, как он и думал, Шон тут же приказал кому-то пойти и отправить официальное VIP-приглашение в агентство Орландо. Почему Орландо вызвался посетить премьеру фильма «Царь скорпионов»? Мэтью пробежал не более нескольких метров, прежде чем вспомнил, что на премьере обязательно будет присутствовать Стивен, который является сценаристом и продюсером фильма «Царь скорпионов». Неужели Орландо таки заглотил наживку? Конечно, он знал, что, возможно, он слишком много думает, и что, возможно, Орландо действительно хороший парень и пришел на премьеру «Царя скорпионов» только для того, чтобы поддержать его. Остаток дня был в основном потрачен на занятия британским акцентом и практикование в фехтовании. По мере приближения времени выхода фильма «Царь скорпионов» Universal Pictures начала интенсивную рекламную программу. Различные постеры и фотографии, трейлеры разного содержания, пресс-релизы об актерском составе, съемках и закулисье появляются на различных медиа-платформах один за другим. Universal Pictures – одна из шести крупнейших голливудских студий, имеющая долгую историю и глубокий опыт в этой сфере, и выпуск рекламных материалов фильма хорошо спланирован, чтобы максимально разжечь аппетит зрителей. Как исполнитель главной роли в фильме, Мэтью появился на обложках таких журналов, как Entertainment Weekly, и принял участие в ряде претенциозных интервью. Все они были тщательно спланированы Universal Pictures в традиционном голливудском смысле мягкой рекламы. Что касается продвижения фильма, то знания Мэтью ограничены, и он, по сути, подыгрывает ритму Universal. Помимо мягкой рекламы, Universal Pictures также приложила немало усилий для жесткой рекламы. Реклама в метро, автобусах, аэропортах и различные наружные плакаты были замечены в крупных городах США. Благодаря возросшей известности, все больше и больше людей видят новости о предстоящем выходе фильма. Глава 176. Группа рабочих на вершине здания в Санта-Монике Бизнес Плаза только что заменила рекламу. Прежние плакаты мобильных телефонов Motorola были преобразованы в совершенно новые киноплакаты, на которых изображен крепкий мужчина, стоящий с мечом, линии его обнаженной верхней части тела, словно высеченные из мрамора, невольно притягивают взгляд прохожих. Это гигантский плакат рекламы фильма «Царь скорпионов», и Universal Pictures выбрала такое место для его размещения из-за высокой концентрации людей в деловом центре Санта-Моники, одном из самых важных бизнес-центров во всем Лос-Анджелесе. В кафе, расположенном рядом с бизнес-плазой, красивый и статный молодой человек сидел на сиденье у окна, удобно потягивая кофе и читая газету, похоже, в очень хорошем настроении. «Эй, Пол!» Кто-то подошел к нему. «В эти выходные будет вечеринка, ты идешь на нее?» «В эти выходные?» «Нет, у меня нет времени». Как только он отказался, в кафе вошла молодая девушка, взглянула на молодого человека, когда проходила мимо, и на ее лице сразу же появилось удивление, когда она сделала два шага к нему. «Вы, Пол Уокер, не так ли?» Девушка смотрела на мужчину и казалась взволнованной. «Я ваша поклонница, вы снимались в фильме «Форсаж», который был фантастическим». Пол солнечно улыбнулся и посмотрел на девушку, которая достала из сумки книгу и ручку, протянула их ему и спросила: «Могу я получить ваш автограф?» «Конечно». Пол подписал книгу своим именем. Девушка почему-то смущенно покраснела лицом, взяла ручку и книгу и быстро ушла. Хотя Пол всегда был скромен, он не отрицал, что ему очень приятно быть звездой, а поскольку фильм «Форсаж» имел огромный успех и он стал одним из самых обсуждаемых актеров в индустрии, подобные вещи случались постоянно, когда поклонницы подходили к нему, чтобы попросить автограф. Для него хорошо то, что второй фильм «Форсаж» был уже подтвержден, а Вин Дизель был полностью вычеркнут из фильма «Универсал Пикчерс». Сделав глоток кофе, Пол перестал думать об этом ублюдке и продолжил листать газету, как раз вовремя, чтобы обратиться к развлекательному разделу «Лос-Ангелес Таймс». «Универсал Пикчерс» расхваливает предстоящий релиз «Царь Скорпионов», получивший восторженные отзывы на внутренних показах, особенно за несколько экшн-сцен с участием исполнителя главной роли Мэтью Хорнера. Этот приключенческий экшн-блокбастер стоимостью $40 миллионов, премьера которого состоится 9 апреля, а с 12 апреля он массово поступит в североамериканские кинотеатры. Помимо текстового отчета, рядом находилась большая фотография, на которой было изображено необычайно знакомое лицо, в котором Пол сразу же узнал Мэтью Хорнера, несмотря на то, что тот был одет в старинный костюм. Он уже стал главным героем. Увидев фото, Пол достал свой мобильный телефон, позвонил Мэтью и, когда на другом конце взяли трубку, сразу же сказал: «Это я, Пол, скоро ли состоится премьера твоего нового фильма?» «Да, да, я хочу на премьеру, если команда не против, пусть пришлют мне приглашение». Он положил трубку, вышел из кафе и, садясь в машину, увидел, что наверху, недалеко от передней части машины, вот-вот будет установлен огромный плакат с рекламой «Царя Скорпионов». И на этом плакате было то самое знакомое лицо. «Везет», он пробормотал. «Мэтью скоро тоже будет раздавать автографы». На одной из улиц Бербанка Мэтью отложил телефон и вышел из магазина прохладительных напитков, неся большой пакет, и направился вперед в заранее оговоренном направлении. На другой стороне улицы открылась боковая дверь черного минивэна, высокая Илана вышла оттуда, выбрала подходящее место и ракурс, подняла камеру, направила ее в сторону Мэтью и продолжала нажимать на кнопку спуска затвора. Мэтью позировал так, словно внезапно столкнулся с папарацци, и потянулся вверх, чтобы закрыть лицо, как будто не хотел больше фотографироваться, но Ирина была невозмутима и продолжала фотографировать, пока Мэтью не завернул за угол, а затем остановилась. Она убрала камеру, вернулась к машине и пролистала фотографии, бегло просмотрев их, и не смогла удержаться от легкого кивка в знак того, что у Мэтью достаточно актерского мастерства, а благодаря упорной работе над своей физической формой в более позднем возрасте, он не мог не быть фотогеничным. Хотя это был заранее спланированный уличный снимок, нечасто такие уличные снимки могут быть сделаны и с эффектом позирования. Илана не скромничает и считает, что такой эффект был достигнут отчасти потому, что парень Мэтью хорош сам по себе, а отчасти благодаря ее отличным навыкам фотосъемки, которые являются абсолютно первоклассными в индустрии, по крайней мере, она так думает. Боковая дверь с другой стороны черного минивэна открылась, Мэтью тоже сел в машину, посмотрел на Илану и спросил: «Как все прошло? Нужно повторить, все в порядке». Илана сняла объектив камеры. «Все получилось хорошо, поехали». В этот момент у Мэтью зазвонил телефон, он достал его из кармана брюк, взглянул на него, увидел, что это спам, и засунул телефон обратно. Илана спросила: «Хелен, нет, я бы не стал ее игнорировать». Мэтью покачал головой. «Это рекламные текстовые сообщения. В последнее время этот вид спама имел тенденцию к распространению». С места водителя обернулся сотрудник из отдела рекламы производства «Царя Скорпионов» и сказал: «Ну что, едем обратно». Эта съемка была профинансирована составом фильма «Царь Скорпионов» и была частью интернет-компании актеров. Сотрудник спросил Мэтью: «Куда тебе нужно?» «Отвези меня обратно в агентство «Ангел». Мэтью указал куда-то налево. «Моя машина стоит у агентства. А ты?» Сотрудник спросил Илану. Илана сказала: «Отправь меня в редакцию, мне нужно обработать фотографии как можно скорее». Черный минивэн завелся и вывернул с улицы, но уже через несколько минут он был припаркован на обочине перед агентством ангелов. Мэтью открыл дверь и вышел, наблюдая, как машина уезжает, прежде чем повернуться и пойти в сторону агентства ангелов. Не успел он дойти до входа в агентство, как к нему подошли 7 или 8 журналистов, чтобы взять у него интервью, а сотрудники службы безопасности у входа в агентство «Ангел» тут же бросились и открыли вход Мэтью в агентство. Так было уже некоторое время, а теперь, когда наступил решающий этап предпремьерного продвижения фильма «Царь Скорпионов», Universal Pictures вложила значительные средства в него как в исполнителя главной роли, и, поскольку трейлер уже вышел, к Мэтью стали относиться как к полузвезде. Проведя вторую половину дня в агентстве «Ангел», Мэтью отправился в Universal Studios вместе с Хелен, чтобы принять участие в рекламной встрече. На встрече было не так много людей, только он и Келли, а также оба их агента со стороны актеров и 4 человека со стороны съемочной группы. Шон Даниэлс, пресс-атташе Берт, Стивен Саммерс и режиссер Чак Рассел. «Я начну со следующего этапа плана», — Шон заговорил. Команда активизировала свое присутствие на телевидении, Келли сосредоточилась на журналах, а Мэтью будет готовиться к интервью с Yahoo Entertainment. Он решительно добавил, Universal Pictures мобилизует платформы всей группы компаний для продвижения фильма, поэтому я надеюсь, что все будут сотрудничать так же, как и на предыдущем этапе. Как и несколько других крупных голливудских компаний, Universal Pictures является частью большого медиа-конгломерата, группой компаний которого является NBC Universal Group. В этот момент за дело взялся пресс-атташе Берт. После того, как ваши соответствующие планы будут выполнены, мы мобилизуем средства массовой информации, чтобы поднять шумиху и добиться полного брожения новостей. Хелен кивнула. Мэтью промолчал, он мог просто слушать о таких делах со стороны. Таким образом, со следующего понедельника по следующую пятницу мы будем делать все возможное, чтобы усилить позитивную репутацию Мэтью. Берт, очевидно, составил подробный план. Наша цель – представить Мэтью общественности как пример человека, который поднимается с самых низов, работающего на пути к успеху и славе, и тем самым привлечь больше подростков. Поскольку между двумя сторонами и раньше было достаточно общения, Мэтью был не против этого, что было полезно для повышения его личной славы. Хелен, которая до этого уже подробно разговаривала с Мэтью, бросила на него взгляд, и Мэтью слегка кивнул, сохраняя прежний вид. Они не только не повредили бы ему, но и принесли бы пользу, поэтому, естественно, не было причин возражать. Конкретные планы обсуждались уже много раз. Съемочная группа полностью поддерживала эти планы со стороны Universal Pictures. В конце концов, 40 миллионов долларов – немалая сумма для Universal Pictures, которая также вложила определенные ресурсы. При силе Universal Pictures и хорошо продуманном плане рекламный эффект будет не хуже, чем у фильма с таким же объемом инвестиций 6 крупных компаний. Обсудив еще несколько деталей реализации проекта, короткая встреча закончилась, и Мэтью и Хелен вышли за пределы Universal Studios. Прибыв на автостоянку, Хелен напутствовала Мэтью. «До самого выхода ты будешь находиться под большим давлением, поэтому будь осторожен, не говори лишнего, строго следуй плану, разработанному командой, не уходи в сторону и держи связь со мной, если что-то случится». Мэтью кивнул. «Я знаю, я уже не новичок в этой отрасли». Учитывая недавнее давление и внимание к нему со стороны общественности, он находится одновременно и в радостном настроении, и в напряженном, хотя он и знал, что большая часть этого давления исходит от шумихи, созданной съемочной группой и Universal для фильма. Нельзя было сказать, что это совсем не повлияло на него. Как можно не испытывать эмоций, когда все, что вы видите в газетах, журналах и на веб-сайтах, это правдивые или вовсе ложные истории о себе. Он обязан быть в курсе происходящего и не может перестать читать. Более того, он одинок, ему ни с кем поговорить, когда он в напряжении. Он не может говорить с Бритни по телефону дольше нескольких минут, а она занята на работе, поэтому он не может беспокоить ее подобными вещами. Его оставили страдать в тишине. Глава 177. Сплетни. В последующее время Мэтью провел соответствующую подготовку, как для своего личного продвижения, так и для шумихи в других областях, и полностью сотрудничал с планами команды. Хотя затраты на промоушен фильма «Царь Скорпионов» составили чуть более 10 миллионов долларов США, сейчас был 21 век, и на эти деньги можно было сделать многое. В интернете на первой странице Yahoo Entertainment, крупнейшего в настоящее время развлекательного сайта, новости, связанные с царем скорпионов, появляются почти каждый день, особенно Мэтью, который является центром публичной рекламы. Уличные фотографии в один день, фитнес на следующий и свободные тренировки в спарринге на следующий день, похоже, доминируют на экране компьютера обычного посетителя сайта. Илана общалась с главным редактором раздела Yahoo Entertainment, и после того, как Мэтью сообщал новости об особом хобби известного британского актера Джонни Миллера и скрытом спонсорстве от съемочной группы, редактор каждые несколько дней по-разному выдвигал Мэтью на главную страницу сайта. Что касается Джонни Миллера, то Мэтью и так уже обидел его, так что не имело значения, если он обидится еще больше. Эти двое обязательно станут врагами, когда встретятся, и это был способ выжать из Джонни Миллера последнюю оставшуюся ценность для него. Однако Мэтью не упомянул тот факт, что в руках Анджелины Джоли все еще оставалась копия пленки. Джонни Миллер был вовлечен в это не меньше, чем он сам, и не было никакой необходимости снова связываться с Анджелиной Джоли. А если бы у него с Вайноной Райдер не было контракта о неразглашении, он бы искал возможность продать хобби Вайноны в обмен на дополнительные ресурсы в его рекламе. Как говорится, если вы хотите двигаться вверх по лестнице, вам всегда нужно иметь ступень, на которую можно ступить ногой. В наше время коммерческие развлекательные фильмы Голливуда, хотя и продолжают опираться на традиционные методы продвижения, постепенно обращают внимание на роль интернета. Официальный сайт фильма «Царь скорпионов» не только пополняется актуальной информацией, но и имеет огромный таймер обратного отсчета, напоминающий поклонникам о количестве дней, оставшихся до выхода фильма «Царь скорпионов». Кроме того, личный блог Мэтью также достиг пятизначной отметки по количеству людей, которых привлек его образ в фильме, благодаря импульсу «Царя скорпионов». Это также та часть людей, которая выразила самое сильное желание посмотреть фильм. «Только из-за твоего тела я куплю билет на фильм. Я куплю билет на фильм. Не зря же ты тренировался для него». Подобные комментарии появляются на доске объявлений блога Мэтью практически каждый день. Мэтью также непрерывно обновляет свой блог, от снимков фильма до постеров и личных недавних фотографий, 2-3 раза в неделю. В целом он знает, что за социальными сетями будущее, и что социальные сети сами по себе могут создавать звезд, больших и малых. Кроме того, существует традиционная жесткая реклама. Такие места, как станции метро, авиазаводы и большие площади, это места скопления людей, где Universal Pictures вложила много ресурсов для актеров и съемочной группы. За полмесяца до выхода фильма на экраны соответствующие гигантские плакаты легко заметны, а ролики появляются на больших экранах и электронных билбордах на Нью-Йоркской Таймс-сквер. Также была проведена мягкая реклама. Внутренние показы «Царя скорпионов» получили восторженные отзывы. Предварительные показы фильма получили более 95% положительных отзывов, а в газетах и журналах появились статьи о том, как тяжело работали актеры над фильмом и с какими трудностями столкнулась и преодолела съемочная группа. Реклама и маркетинг, актерский состав и съемочная группа, включая всех, кто находится внутри, могут говорить неправду, но это должно быть лучше для фильма. В наше время в Голливуде киноиндустрия усовершенствовалась в плане технологий, но в плане сюжета и сценария по-прежнему не так много инноваций, вместо этого более надежным является шаблонный подход. На самом деле, метод, использованный составом фильма «Царь скорпионов», не сложен и даже такой непрофессионал, как Мэтью, может его увидеть. Один из них – выделить главного героя, например, что касается актера, стратегия состава ясна, полностью сосредоточившись на нем как на главном герое в качестве рекламной точки. Второй – сделать акцент на режиссере, хотя Чак Рассел в последние годы не очень преуспевает, но в прошлом у него были довольно известные работы, а «Царь скорпионов» рекламируется как его стремление вернуть себе славу. Сюжет и сцены играют важную роль в продвижении фильма, и многие фильмы часто используют повороты в сюжете, запутанные сцены или грандиозные сцены, чтобы подчеркнуть момент. Состав «Царя скорпионов» делает акцент на экшн-сценах, выкрикивая такие лозунги, как классика экшена с холодным оружием и лучший дизайн экшена за последние 5 лет. Затем идет скандал главных действующих лиц. После первоначальной попытки создать фальшивый роман между Мэтью и исполнительницей главной роли Келли, которую пришлось отменить по объективным обстоятельствам, этот аспект был изменен, чтобы сосредоточиться на продвижении Келли, которая вошла в актерский состав «Людей X2». Universal Pictures договорилась с 28th Century Fox и актерами о неописуемом романе между Келли и Росомахой в прессе и журналах. Неважно, правда это или нет, главное, что они привлекают внимание народа. Фальсификации и ложь не являются проблемой для того, чтобы привлечь внимание общественности, чтобы в будущем привлечь потенциальных зрителей в кинотеатры для покупки билетов. В конце марта, когда приближался выход фильма «Царь скорпионов», компания Yahoo Entertainment, как и обещала, связалась с командой фильма «Царь скорпионов» и сказала, что хочет взять у Мэтью Веб интервью. Естественно, ни у актеров, ни у Мэтью не было причин для отказа. После инцидента 11 сентября способность интернета к распространению была доказана еще больше, и многие люди сошлись во мнении, что за интернетом – будущее. С каких пор ты стала такой активной? В филиале Yahoo Entertainment в Лос-Анджелесе Мэтью сидел посреди комнаты с живым веб-текстом, готовясь к интервью с Илоной, и пока оно было еще свежо в его памяти, он спросил, довольно любопытно, «Ты взяла на себя инициативу, чтобы обеспечить мне интервью? Ты правда та самая Илона?» Он знал, что Илона недавно получила повышение и имеет в своих руках определенную власть. Илона понизила голос и сказала прямо, «Информация, которую ты предоставил, дала мне нечто неожиданное, пусть это будет считаться наградой для тебя». Она положила перед Мэтью лист бумаги. «Это вопросы, которые будут заданы позже. Я предварительно поговорила с командой, они подготовили тебя». «Конечно, Мэтью не возражал быть марионеткой для команды в такой момент. Кроме Мэтью и Илоны, на месте работали еще несколько сотрудников. Кто-то занимался набором текста для эксклюзивного чата интервью Yahoo Entertainment. Кто-то делал фотографии интервью в прямом эфире и загружал их в чат, а кто-то занимался технической безопасностью на месте. Хотя интервью в интернете не такие громкие, как телешоу, они хорошо подготовлены, и для актеров калибра Мэтью, любая слава и ресурсы – это реальная вещь, которая поможет в карьере. После того, как редактор подошел к Мэтью и Илоне, чтобы сообщить им о начале, веб-интервью официально началось. Перед Мэтью стоял компьютер. Он мог видеть, что чат Yahoo Entertainment был переполнен людьми, к моменту начала интервью их было уже более 10.00. Илона не задавала вопросов какое-то время, стенографистка сначала напечатала вводный текст. Мэтью Хорнер, пожалуй, культовая фигура среди новых голливудских актеров, с острыми глазами, каменно-твердым лицом и высоким, крепким телосложением, что никто не почувствует себя не в своей тарелке, если он будет сниматься в боевиках. На самом деле, он и раньше снимался в подобных боевиках, таких как «Гладиатор» и прошлогодний фильм «Мумия возвращается». Но этот последний фильм, «Царь скорпионов», режиссера Чака Рассела, использует сильные стороны и таланты Мэтью до нового предела. Увидев текст, сам Мэтью смущенно и неловко улыбнулся. Неужели это о нем самом? Но он был достаточно толст, чтобы в следующую секунду подтвердить, что речь идет о нем. Если вы повторяете ложь слишком часто, она становится правдой. Вокруг Голливуда, от актеров до съемочных групп, от студий до прессы, находится самая настоящая машина по производству лжи для широкой публики, которую он когда-либо видел. И такое положение дел, пробормотал про себя Мэтью, прежде чем интервью успело начаться. Мне подходит. Чистый и белый как нефрит шоу-бизнес, он не знал, существует ли такой в этом мире, а если и существует, то это точно не Голливуд, и если Голливуд, это такой круг, то, наверное, такие люди, как он, никогда бы не добились в нем успеха. Как плохой парень, находясь среди толпы святых, вы будете слишком заметны и подвергнетесь массовому остракизму, но, спрятавшись среди такой же группы плохих парней, вы сможете слиться с ними, будете как рыба в воде. Дверь в комнату для интервью толкнули снаружи, вошел редактор в очках, подошел к Илоне и что-то прошептал ей на ухо. Та осторожно кивнула и ответила, «Я знаю». Затем редактор снова покинул комнату для интервью. Клерк все еще набирал информацию о прошлых появлениях и ролях Мэтью, когда Илона сказала фотографу, «Сделай паузу». Затем она проинструктировала транскриптора, «Продолжай писать, не останавливайся». Затем она посмотрела на Мэтью, слегка понизила голос и прямо сказала, «Кто-то сообщил таблоидам сплетен, что я твоя тайная девушка, и сделал несколько фотографий, на которых я вхожу и выхожу из твоего дома». Мэтью слегка пожал плечами. «Наверное, это папарацци запечатлели тебя, когда ты некоторое время назад посетила мое заведение. Думаю, да. Илона, которая ходила к Мэтью на прошлой неделе, была не в духе и сказала с некоторым гневом: «Неужели мир сошел с ума? Я, репортер сплетен, могу быть предметом сплетен в чьих-то устах? Бред, бред и вздор». Глава 178. Веб-интервью. «Сплетни, а нас с тобой?» Мэтью покачал головой. «Им, похоже, ни о чем писать». Затем ему пришло в голову, что это может быть делом рук команды царя Скорпионов. Голливудским командам все равно, дешевая или передовая тактика, лишь бы привлечь внимание. Илона не слишком беспокоилась, она была достаточно толстокожей и прекрасно знала, что Мэтью был невозмутимее нее, и их так называемый роман была ничем. Мэтью достал свой телефон, отредактировал текстовое сообщение и обычным образом уведомил Хелен. Вскоре его телефон завибрировал, и, взглянув вниз, он увидел, что ответ Хелен отправлен. «Я поняла». Ответ был лишь короткой репликой, и Хелен явно не обратила внимания. «Начнем», — Илона напомнила. Мэтью убрал телефон. «Конечно». Прежде чем Илона задала свой первый вопрос, человек, отвечавший за фотосъемку, сфотографировал ее и Мэтью, сидящих друг напротив друга, и загрузил снимок в чат. Затем началось веб-интервью. Вышли два трейлера к фильму «Царь Скорпионов», в них много боевых сцен. Илона не расслабилась только потому, что интервьюером был Мэтью, и задала прямой вопрос. «Мы все видим, что экшн-сцены поднялись на более высокий уровень, чем в «Мумии возвращается». Насколько сложными были съемки? Были ли вы сами удивлены своим выступлением?» Мэтью отвечает столь же серьезно. «Если бы это не было сложно, я бы не заинтересовался проектом, не говоря уже о том, чтобы потратить столько времени и усилий. Я видел много фильмов хороших режиссеров, в которых сцены драк используются для рассказа истории, а не просто драки ради драк. Такой сценарий мне нравится, и я хочу попробовать». Вопросы были согласованы, а ответы были в основном выработаны командой. Мэтью просто переформулировал ответы по-своему. У команды были отличные идеи, но для реализации этих идей требуется много работы. Затем Мэтью возвращается к брехне, той брехне, которая должна вызвать отклик у потенциальных зрителей. «Видите ли, много-много раз я приезжал на съемочную площадку утром и даже не мог выйти из машины. Парковщик терпеливо ждал, пока я выйду из машины. Мне пришлось понемногу выбираться, потому что мои конечности сильно болели». Эти ответы призваны выделить упорство, но к тому времени, когда я прошел через это время, я заметил, что мое тело изменилось, я чувствовал, как становлюсь сильнее и гибче. Когда я это осознал, у меня сразу же появилась уверенность в том, что нужно снова увеличить интенсивность, чтобы сделать фильм еще лучше. Илона задавала вопросы, а Мэтью отвечал на них, очень серьезно и очень честно, работая вместе с ней в тандеме, и многие люди в чате были затронуты их интервью. Один из комментаторов под ником Ловитхе Муммы сказал: «Он был таким же на съемках фильма «Мумия возвращается», но в том фильме у него было только две короткие экшн-сцены, недостаточно, чтобы насладиться, в этот раз все лучше». Другой пользователь, под ником «Люблю мускулистых мужчин», не к месту написал: «Можешь показать пресс, снимай футболку». Илона продолжила: «Правда ли, что вы, как известно, практиковали спарринг во время съемок фильма? Точнее говоря, я практиковался в спарринге задолго до съемок». На этот раз Мэтью не стал лгать и честно сказал: «Я начал заниматься боксом до прослушивания для «Мумии возвращается» и обнаружил, что у меня есть к этому талант. Неудивительно, что у вас так хорошо получаются сцены драк в трейлере». Илона должным образом похвалила Мэтью и спросила: «Вы тренировались у учителей?» Мэтью кивнул: «Да, они все были особенно хорошими учителями для меня. У каждого свои навыки, в которых они были хороши, и они с полной самоотдачей обучали меня». Все больше людей толпилось в чате. Мэтью посмотрел на количество людей в сети, которое уже превышало 50 000. Илона продолжает: «Был ли в съемках «Царя Скорпионов» момент, который произвел на вас особое впечатление?» Съемочная группа разработала сцену драки с длинными кадрами, которая была невероятной. Мэтью коснулся челюсти, после чего сказал: «Я даже поранился и повредил зубы». Слегка пожав плечами, он продолжил: «Но, к счастью, это была не серьезная травма». Мэтью добавил: «Вся съемочная группа была амбициозной и разработала несколько многоминутных экшн-сцен, о которых многие даже не слышали. Обычно сцены боев снимаются 2-3-секундными сериями, а затем сшиваются в постпродакшене. Съемочная группа, с другой стороны, разработала эти кадры, не полагаясь на постредактирование и не ускоряя слов Матион, полагаясь на почти живую игру между актерами, съемочная группа сделала это из доверия ко мне. «Трудно снимать такие сцены?» – метко спросила Илона. «Еще бы», – Мэтью с некоторым преувеличением сказал. «Чтобы длинный кадр драки хорошо получился, актер должен все время двигаться и следить за тем, чтобы не уйти от объектива камеры или не повернуться к ней спиной. Поэтому почти весь процесс мне пришлось делать самому, без дублера. Я был свободен в своих движениях, потому что команда обеспечивала мне безопасность». Было еще немного рассказано об актерском составе и фильме, а затем настало время вопросов от пользователей сети. Первый выбранный человек спрашивает: «Ваше тело выглядит великолепно, вы его ретушировали с помощью спецэффектов?» Мэтью увидел вопрос и ответил: «Никакой ретуши, мое тело на камере выглядит так же, как и в реальности». Второй пользователь затем спросил об актерском опыте Мэтью: «Я обнаружил, что ты работаешь со звездами и известными режиссерами с самой первой роли. Есть ли у тебя какие-то связи в Голливуде? Или у тебя есть большие деньги?» «Я обычный актер». Мэтью был особенно скромен перед лицом своих поклонников. «Я из сельского Техаса, и мне выпала большая честь работать с таким количеством людей. Сказать почему, наверное, потому что мне повезло». Другой задал несколько острый вопрос: «Слышал, что в Голливуде бывают случаи, когда в обмен на роли режиссеры предлагают секс, это правда?» «Я знаю, что это чаще всего касается женщин, но ты когда-нибудь сталкивался с этим?» «Такое случается. Подобные ситуации на самом деле широко распространены в Голливуде и не являются секретом». Мэтью не отрицает этого, но, конечно, он не будет настолько глуп, чтобы упоминать конкретных людей или события. «Однажды я столкнулся с этим, когда режиссер пригласил меня в свой номер в отеле, чтобы обсудить роль, а затем проявил настоящие намерения. Я ушел сразу после того, как все понял. Такие темы, в конце концов, слишком деликатны, и техники выбрали инсайдеров из Yahoo Entertainment в качестве тех, кто будет задать вопросы, в основном связанные с Царем Скорпионов, ведь это интервью, которое должно было послужить рекламному маркетингу фильма. Интервью прошло довольно гладко, и благодаря сотрудничеству Yahoo Entertainment и Илоны, Мэтью не столкнулся с большим количеством сложных вопросов, которые, безусловно, хотели ему задать. Интервью было опубликовано на Yahoo Entertainment, а затем попало в бумажную прессу, поскольку рекламная кампания Universal продолжала усиливаться по мере приближения выхода «Царя Скорпионов». И Universal Pictures, и состав фильма прекрасно знают, что кассовые сборы для «Царя Скорпионов» значат практически все. Хотя существует множество источников дохода для голливудских фильмов, если такой бездумный боевик не может гарантировать даже базовые кассовые сборы, стоит ли ожидать, что он будет иметь высокие доходы на рынке телевизионных прав, ДВД и видео? Это невозможно. Съемочная группа также созвала эксклюзивный показ для прессы и критиков, на котором Мэтью не присутствовал, но реакция после этого была в основном восторженной. Почти все журналисты и профессиональные критики, участвовавшие в показе, хвалили фильм. Однако Мэтью не был столь оптимистичен в отношении результатов просмотра, поскольку Хелен ясно сказала ему, что большинство таких показов в Голливуде – это всего лишь бизнес. Поскольку это бизнес, деньги играют в нем ключевую роль. Он не участвует в таких вещах, потому что ему это не нужно как актеру, и потому что он не в том положении, чтобы участвовать. Не будет преувеличением сказать, что он был марионеткой в руках команды Universal Pictures на протяжении всей предпрокатной рекламной программы «Царя Скорпионов», и нетрудно понять эти отношения, если учесть его нынешний статус, а также инвесторов и продюсеров фильма. Мэтью и Хелен не жалуются на это, на данном этапе нет ничего важнее, чем хорошие кассовые сборы фильма «Царь Скорпионов». На этом рекламные усилия «Царя Скорпионов» не закончились. До премьеры фильма оставалось около 10 дней, и по договоренности с Мэтью и Хелен профессиональный публицист был приглашен в Нью-Йорк, чтобы убедить ключевую фигуру в предстоящей рекламе. Глава 179. Поцелуй осла в задницу. Как профессиональный и опытный специалист по связям с общественностью в Голливуде, Картер Хатчсон имеет хорошую репутацию. Он берется за сложную работу за высокую зарплату, И на этот раз в Нью-Йорке состав фильма «Царь скорпионов» поручил ему обратиться к обозревателю газеты New York Observer Рексу Риду. Этот профессиональный кинокритик имеет репутацию не только в кинокритике, но и в североамериканских кинокругах, известен своей подлостью и бесстыдством, и даже известен в СМИ как лучших из худших. О современном бизнесе кинокритиков Картер не знает, что сказать, учитывая его многолетний опыт работы со СМИ, кроме того, что это исключительно странный бизнес. Проще сделать себе имя в медиаиндустрии, чем быть кинокритиком. Взяв такси, Картер отправился в кафе рядом с New York Observer и терпеливо ждал. Сразу после закрытия в полдень Рекс Рид, с чистыми белыми волосами и в очках, вошел в кафе, задал вопрос официанту и быстро нашел стол, за которым сидел Картер. «Привет, Рекс». Картер встал и поприветствовал, очевидно, зная Рекса. «Рад, что ты пришел». Рекс окинул его несколько странным взглядом, сел напротив и спросил, «Что привело тебя в Нью-Йорк? Ты ведь бегаешь только в Голливуде». Картер прямо сказал, «Я принес крупную сделку». «Опять?» Рекс недовольно ответил, «Кто-то снова хочет использовать мою колонку». «Картер, говорю тебе, это будет не так просто, как в прошлые разы. Моя колонка с рецензиями на фильмы должна быть на одной странице с New York Observer, иначе главный редактор меня точно завалит». Картер покачал головой. «Я не об этом». Затем он прошептал. «Сделка касается лично тебя». На это Рекс сказал с высокомерным видом. «Я не продаю себя. Сначала выслушай». Картер не воспринял слова Рекса всерьез. Любой будет готов продать себя за хорошую сумму. Universal Pictures, со своей стороны, хочет, чтобы ты появился на шоу типа интервью на NBC и атаковали их предстоящий выпуск фильма «Царь скорпионов». Почему? Рекс не понимал. Universal Pictures нападает на фильм, который они сами сняли. Разве Universal Pictures и NBC не являются частью одной компании? Каждый, кто хоть немного знаком с Голливудом, знает, что в прошлом году благодаря вмешательству генерал Елицтриц компании NBC Television и Universal Pictures закончили свои долгие переговоры и объединились в NBC Universal Group. Картер слегка наклонился вперед и понизил голос. Это часть рекламного плана Universal для «Царя скорпионов». Его тон стал загадочным, а голос – тише. Однако Рекс слушал очень внимательно, потому что Universal Pictures, несомненно, имел большое значение. Когда он выслушал Картера, он воскликнул. «Это невозможно». «Почему невозможно?» Картер развел руками. «Universal Pictures предлагает тебе $300 000. Подумай, Рекс, сколько отзывов тебе придется написать, чтобы заработать такие деньги». Он напомнил. «Не забывай, ты будешь участвовать в высокорейтинговом интервью-шоу на NBC, что само по себе принесет известность и заставит больше людей узнать тебя. Это бесплатная шумиха. В наше время невозможно стать более известным без достаточной шумихи, без достаточного количества привлекающих внимание народа событий». Рекс замолчал. Картер добавил, «Это не более безумные комментарии, чем те, которые ты делал в своих рецензиях на фильмы». Он давил, «Соглашайся». Рекс по-прежнему молчал, и Картер, с растущим чувством уверенности, начал играть на своей репутации PR-эксперта и убеждать. Рекламная кампания фильма «Царь скорпионов» не прекращалась, Мэтью стал очень занят, летая туда-сюда из крупных городов Северной Америки для участия в различных анонсах, часто находясь в Сиэтле в один день и улетая в Феникс на следующий, по сути, находясь в центре внимания репортеров СМИ на каждом мероприятии, где он появлялся, что дает ему возможность в полной мере ощутить то отношение, которым пользуются звездные актеры. Хотя такие перелеты были утомительными, Мэтью очень понравилось, и все это было для него новым опытом. Только в пятницу за неделю до выхода «Царя скорпионов» он вернулся в Лос-Анджелес, вышел из аэропорта и только затащил свой багаж в дом, как ему позвонила Хелена и сообщила, что рекламная программа, о которой он договорился с командой некоторое время назад, стартует сегодня вечером, и напомнила, чтобы он не забыл настроиться на ток-шоу. Мэтью прекрасно понимал, что это хорошо спланированная шумиха, если она возымеет желаемый эффект, еще больше укрепит репутацию «Царя скорпионов». Поужинав, Мэтью сел на диван, включил телевизор на NBC2 и стал терпеливо ждать. Для начала шоу было еще рано, поэтому он достал телефон и позвонил на номер Бритни, на который никто не ответил. Один находился в Северной Америке, а другая на Дальнем Востоке, поэтому они не могли найти время, чтобы увидеться, а из-за разницы во времени между двумя количество телефонных звонков уменьшалось. Мэтью знал, что ничего не поделаешь, иногда он звонил, а Бритни была на каком-нибудь мероприятии, и к тому времени, когда Бритни перезванивала, он снова начинал пиарить царя скорпионов. Время скоро достигло 9 вечера, когда в эфир вышло довольно известное интервью-шоу на NBC2, на этот раз посвященное голливудской киноиндустрии, и после короткого ролика о текущем состоянии голливудского кино ведущий привел в студию гостя шоу. Это обозреватель-кинокритик Рекс Рид из Нью-Йорк Обсервер, критик-эксперт, изучающий голливудские фильмы на протяжении многих лет и более того, признанный одним из 10 лучших кинокритиков Нью-Йорка, всегда известный своими острыми высказываниями. Начальная часть шоу была посвящена Рексу Риду. Рекс был действительно острым, а точнее, злобным. При содействии ведущего он тыкал пальцем в голливудские фильмы, постоянно вычленяя недостатки признанных хитов последних лет, даже признанной классики, как будто только так можно было продемонстрировать свой уникальный профессиональный взгляд. Постепенно разговор перешел на фильмы этого года, которые, по мнению Рекса Рида, ничего из себя не представляют, и на предстоящие фильмы, которые все одинаково никудышные. Рекс сосредоточился на предстоящем фильме «Царь скорпионов». «Я присутствовал на внутреннем показе в Universal Pictures. Царь скорпионов очень плох, сюжет шаблонный, главные мужская и женская роли, безмозглые идиоты, вам придется понизить свой ик, чтобы досмотреть паршивый фильм до конца». Когда Мэтью услышал это, он не почувствовал себя особенно плохо. Большинство голливудских коммерческих развлекательных фильмов, по сути, относятся к таким рецензиям. Такие фильмы не требуют от зрителей использовать мозг, чтобы посмотреть их. Их цель – развлечь зрителей, показать зрелище. После просмотра превью фильма «Царь скорпионов» есть нечто, чего я никогда не мог понять. Рекс продолжил брызгать ядом. Зачем Universal Pictures продвигать второстепенного актера второго плана на главную роль в такой большой постановке? Этот исполнитель главной роли, кажется, его зовут Мэтью Хорнер, он умеет играть, это актерская игра, он же не думает, что если он демонстрирует свои мускулы, то это актерская игра. «Царь скорпионов» – это фильм, который был спланирован неправильно, и не стоило использовать в качестве исполнителя главной роли актера без актерских навыков, такого как Мэтью Хорнер. Стоя перед телевизором, Мэтью непроизвольно оскалил зубы, хотя и знал, что это часть плана команды, но слова старика были слишком резкими. Ток-шоу подходит к концу. Ведущий намеренно встал на противоположную сторону от Рекса и сказал: «Но несколько пробных показов «Царя скорпионов» были хорошо приняты, и Мэтью Хорнер, которого вы критиковали, считался самой большой приманкой для зрителей в фильме. Многие из тех, кто присутствовал на пробных показах, говорили, что Мэтью Хорнер был очарователен и особенно привлекателен в фильме». Рекс хмыкнул и пренебрежительно бросил: «Вы верите в такие пустые разговоры? Я говорю вам, Хорнер будет только портить фильм». Ведущий добавил: «Фильм «Царь скорпионов» открывается на следующей неделе. Universal ожидает получить 15 миллионов долларов в Северной Америке в первую неделю». 15 миллионов долларов? Не будьте клоуном и не смешите меня, у вас плохо получается». Рекс внезапно повысил голос: «С таким неудачником, как Хорнер, «Царь скорпионов» ни за что не заработает больше 10 миллионов долларов в премьерные выходные». Затем он свято поклялся: «Если фильм с ним в главной роли заработает более 10 миллионов долларов в первые выходные, я поцелую ослиную задницу в прямом эфире этого шоу». «Правда?» – ведущий с неверием спросил. Без шуток, Рекс казался особенно уверенным. «Конечно, это правда. Я так и сделаю, клянусь богом». На этом шоу закончилось. Мэтью почесал голову. Неужели этот парень действительно поцелует ослиную задницу на шоу, если фильм перевалит за 10 миллионов долларов? В последующие дни он выбросил эту мысль из головы, поскольку фильм вызвал широкий интерес в США, вызванный Universal Pictures, и как «Царь скорпионов», так и имя Мэтью постепенно становились все более известными. История с поцелуем задницы осла также стала горячей новостью, и вместе с ней резко возросла популярность фильма «Царь скорпионов». На официальном сайте фильма «Царь скорпионов» и в разделе комментариев личного блога Мэтью даже появились сообщения от пользователей, которые готовы купить билеты на фильм «Царь скорпионов» в кинотеатрах, только чтобы увидеть Рекса, целующего ослиную задницу. Несомненно, эта нестандартная шумиха вывела «Царя скорпионов» в центр внимания индустрии развлечений. Именно в разгар всего этого внимания началась премьера фильма «Царь скорпионов». Глава 180. Здесь много народу. Перед залом Лос-Анджелес Шрайн Джиннет, репортер из Лос-Анджелес Таймс, оглядел толпу репортеров и пробормотал: «Больше, чем ожидалось». Его фотограф кивнул, стоя рядом с ним. «Я присутствовал на премьере фильма «Мумия возвращается» в прошлом году, там было не намного больше репортеров, чем сейчас. Смотрите». Неизвестный репортер рядом воскликнул: «Это же Орландо Блум, Орландо тоже здесь». По красной дорожке, ведущей в театр Темпл, грациозно шел сказочный принц-эльф, вызывая восторженные визги поклонниц по обе стороны красной дорожки. Шумиха вокруг поцелуя задницы осла, поднятая в последние дни СМИ, хоть и не стала сенсацией, но привлекла к фильму гораздо больше внимания, чем ожидалось. Соответственно, на премьеру «Царя скорпионов» сегодня пришло больше поклонников и журналистов, чем на любую другую крупную летнюю постановку прошлого года. Как исполнитель главной роли в фильме, Мэтью был одним из последних, кто шел по красной дорожке на премьере, и он только что вышел из машины, когда увидел фотографии бесчисленных ослиных задниц в море мигающих огней. Все эти ослиные задницы держали в руках фанаты с написанным на них именем Рекса Рида, как будто они использовали этот особый способ, чтобы выразить свое недовольство комментариями Рекса и показать свою поддержку царю скорпионов. Помимо ослиной задницы, самым распространенным предметом, который Мэтью мог видеть на относительно шумной премьере, были различные постеры царя скорпионов, которые многие держали в руках, причем большинство из них составлял постер с изображением главного героя, Митайса. Это фильм с определенно мужской главной ролью, и, естественно, акцент в рекламе был сделан на персонаже Мэтью. Проходя по красной дорожке, Мэтью улыбался и махал поклонникам по обе стороны от него, демонстрируя свою солнечную сторону. На третьем пути по красной дорожке слева от него стояли фанаты с плакатами Митайса, и Мэтью помахал им рукой, улыбаясь и слегка кивая. «Мэтью! Мэтью Хорнер!» Оттуда доносился крик девушки. Потом кто-то еще крикнул: «Автографы! Дай нам автографы!» Голос мгновенно стал громче, и к нему присоединились другие: «Мэтью! Автографы!» Мэтью тут же подошел, взял ручку у женщины-фанатки и подписал протянутый ему плакат. Ближайшая девушка сразу же обняла Мэтью за руку. Мэтью сразу же понял, что фанаты слишком взволнованы, и поспешно отступил назад, в то время как два сотрудника службы безопасности вышли вперед, чтобы встать на пути толпы.